Ну вот однажды явился путешественник. Ему, конечно, сейчас же подсунули меня. И он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!» «Мне дали ее за настоящую», — сказал путешественник и вгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка. А ведь, глядя на меня, уже давно никто не улыбался. «Нет, что же это?» — сказал он. «Ведь это наша родная монетка. Хорошая, честная монетка с моей родины. В ней пробили дырку и зовут ее фальшивую. Вот забавно. Надо будет сберечь тебя и взять с собой домой». Тот-то я обрадовалась. Меня опять называют хорошую, честную монеткой. Хотят взять домой, где все и каждый узнают меня. Будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки. Я бы засверкала от радости искрами. Да это не в моей натуре. Искрится сталь, а не серебро. Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересную, не говоря ни слова. И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Ведь я была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как фальшивой. Что за беда, если на самом деле ты не фальшивая? Да, надо иметь терпение. Пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю, — заключила свой рассказ монетка.